я понимал, что он изменился. Ведь его тело осталось здесь, на кладбище. Но его душа, его разум не перешли в эту землю. А значит, он либо стал призраком, либо нашел способ занять другое тело. Быть может, тело мертвяка. Я должен был узнать, кто он сейчас. И узнал. Страж пристально посмотрел Огерту в глаза. Хутул не стал призраком. Он занял тело живого человека. Некроманта. Гис пристал, начиная понимать, к чему клонит страж, чувствуя, что сейчас что-то произойдет. «Обновленный Хутул не стар», — сказал страж. «Он худ, бледен и вечно кутается в плащ. А еще у него есть тесак в деревянных ножнах». Гис отодвинул стул, покосился на напряженного Огерта. Отметил, что тот одну руку держит под столом. «Уж не за тесак ли держится?» «И костыли. Но он почти не ходит. Он ездит. Ездит верхом на ишаке». Огерт не двинулся с места, только усмехнулся холодно, спокойно. Зато Нелти вдруг прохрипела что-то злое, вскочила, опрокинув стул, отшвырнула кошку, метнулась к некроманту, обхватила его сзади, словно хотела задушить. А через миг резко выпрямилась. В ее руке сверкнуло лезвие тесака. Собирательница замерла, зависла над Огертом, занесла над ним его же оружие. «Не надо, сестра!» Гис хотел было схватить ее, удержать. Но Нелти неожиданно ловко увернулась. Резво отпрыгнула в сторону, взмахнула тесаком и, перегнувшись через стол, ударила стража в грудь. Лезвие с хрустом вошло меж ребер. Ухмыляющаяся Нелти перехватила тесак двумя руками, повернула его в ране и выдернула. Страж захрипел, вцепился в столешницу узловатыми крепкими пальцами, привстал, медленно выпрямился. Губы его побелели, зрачки сузились. Он попытался что-то сказать, но зашелся в кашле и покачнулся. Ошеломленный Гис подхватил его одной рукой, а второй выхватил меч. Прямой светящийся клинок скрестился с чуть изогнутым, источенным лезвием тесака. Гис и Нелти смотрели друг другу в глаза, и охотник мог поклясться, что слепая собирательница его видит. 37. Недолго теснили мертвяков люди. Подоспели великаны Артхи, ворвались в гущу сражения, сметая все на своем пути, размахивая огромными дубинами, не обращая внимания на удары мечей, алебард и копий. Косолапя прибежали облезлые медведи, поднялись на дыбы, свирепо обрушились на людей. Мертвые лучники, сменив позицию, выпустили тучу стрел. Попятились люди, не выдержав натиска. Сперва лишь на шаг отступили, и уже не могли остановиться. Все быстрее и быстрее покатились назад, теряя бойцов, но еще держа строй, еще кое-как отбивая атаки нежити, сопротивляясь, надеясь на подмогу. Но помощь не пришла. Запертые в осажденных башнях гарнизоны и отряды бойцов, сражающиеся на крепостных стенах, могли лишь облегченно следить, как по темной аллее катится к зеленым могилам вязкая масса, похожая на поток черной загустевшей крови. 38. «Почему?» Гис смотрел на Нелти. Он не мог поверить в ее предательство, и потому лихорадочно искал хоть какую-то причину, оправдывающую поступок сестры. «Почему ты это сделала? Почему?» «Больно». Страж поморщился, осматривая свою рану, осторожно касаясь ее кончиками пальцев. Откашлявшись, прохрипевшись, он поднял голову, спросил недоуменно, обращаясь к собирательнице. «Но зачем? Ты же знаешь, что меня нельзя убить». «Что происходит?» Гис только сейчас заметил, что ни на лезвие тесака, ни на пропоротой рубахе стража нет крови. «Просто я хотел, чтобы ты испытал боль», — сказал ухмыляющийся Огерт, став рядом с Нелти. Некромант не опирался на костыли. Он крепко держался на ногах. «Я думал, что это сделает тебя более человечным». Голос Огерта переменился. Но Гис уже не раз слышал эти интонации. И теперь он знал, кому принадлежит чужой голос. «Кхутул, это Огерт?» «Не совсем так», — покачал головой страж, прикрывая ладонью рану. «Расскажи ему, старик», — велел Огерт Хутул. И Нелти кивнула. «Пусть охотник Гиз узнает все, прежде чем подчиниться мне». «Да, да». Страж, поколебавшись, присел, положил руки на столешницу, сцепил пальцы. «Я расскажу. Я знаю, что вы меня сейчас слышите». «Так вот, я выяснил, как выглядит Хутул. Но знал также, что это не единственный его облик. Иногда он появлялся в виде слепой, но все еще и видящей женщины, которую сопровождала большая кошка. Нелти?» Гиз глянул на собирательницу и опустил меч, чувствуя страшное опустошающее разочарование. «Да, охотник», — сказал Логерт, хмыкнув. «Я не только твой брат, но и сестра тоже». «Да», — подтвердил страж. Умирающий Кхутул разделил свое сознание, разорвал свою душу и перенес их в несколько тел. Помнишь, как это случилось?